Глава шестая. Сказать хоть слово у меня не было возможности. Я попытался вырваться, но крепкая хватка незнакомцев не дала мне этого сделать. Зажали сильнее, чтобы знал, кто тут владеет ситуацией. Кто они? Зачем меня схватили? Я вновь начал изворачиваться, за что получил хороший тычок в бок. Мне закрутили руки и быстро потащили прочь из дома Агнеты. На лестнице едва не уронили. Одеты похитители были во все черное, словно группа захвата. На лицах балаклавы с узкой прорезью для глаз, руки в перчатках, чтобы не оставлять отпечатков пальцев, на ногах специальные ботинки, не скрипящие при ходьбе, и никаких опознавательных знаков или тотемов. Может, это от Герцена сюрприз? Навряд ли. Он вчера был мертвецки пьян, меня не видел. Тогда кто? Те самые загадочные анархисты, которые хотели убить отца и швырнули в окно бомбу. Теперь будут воздействовать на него через меня? Черт, вляпался я опять куда-то. Активировать Б-атрибут, да как следует надавать этим уродам. Но не могу даже рукой пошевелить. Как же больно. Полегче. Меня вытащили на улицу. Там у самого подъезда стоял черный фургон. Туда меня и загрузили. «Отпустите меня!» — закричал я, едва рука незнакомца соскользнула с моего рта. Точный удар в грудь, и я повалился на пол. Что-то сказать уже не мог, сперло дыхание. «Будешь голосить, еще отхватишь», — произнес сидящий за рулем. Движок машины взревел, и мы рванули с места прочь. «Куда мы едем?» — тихо спросил я, немного успокоившись, когда дыхание восстановилось. «Там увидишь», — ответил незнакомец в маске, без усмешки, буднично, словно говорил это уже не раз. «Профи», — понял я, затихнув и пытаясь найти хоть какой-то слабый момент во всем этом, чтобы попытаться сбежать. Сомнения в том, что в конечной точке нашей поездки ничего хорошего меня не ждет, не было. Но, как назло, уязвимых мест найти не удавалось. Двое по бокам держат меня, еще один за рулем. Рядом с водителем, кажется, четвертый. Я глянул в окно. Судя по темным проулкам, везли меня объездным маршрутом, чтобы было меньше свидетелей. Попытаться прыгнуть в окно? Оно наверняка бронированное. Даже отсюда видна тонкая металлическая сетка, вплавленная в стекло, дополнительная защита. Сами похитители тоже крепкие, таких просто так не одолеешь. А кто сказал, что можно просто так? Я хитро улыбнулся, попытался вспомнить тот момент, когда пришел в действие атрибут. Там, в проулке, я знатно помял гопников. Ситуация задела внутренние струны души. Мне было очень знакомо, когда инвалида унижают здоровые люди. Поэтому я буквально вспыхнул от злости. А еще был голос. Голос смерти. Мне аж стало не по себе. Действительно ли ее? Может, просто от злости воображение разыгралось? В любом случае, если я сейчас ничего не предприму, то со смертью мне точно скоро придется свидеться. А умирать я не собирался. Тем более сейчас, когда познакомился с Агнетой и провел самую лучшую ночь в своей жизни. Нет, просто так вам меня не взять. Красная волна начала подходить к голове. Я почувствовал, как мышцы рук налились тяжелой теплотой, словно в них налили расплавленный свинец. Получается. «Держи, пацана! Активирует!» — рявкнул с переднего кресла похититель, ударив по тормозам. Но было поздно. Я ударил одного, того аж прижало к двери. Замахнулся на второго, не успел. Яркая вспышка ослепила меня. Совсем рядом что-то глухо лопнуло, а потом невидимые нити обвили тело до того туго, что я едва смог сдержать дыхание. «Отпустите!» — пропищал я. Похитители только хихикнули. «Как там дела?» — спросил водитель, вновь набирая скорость. Тот, кого я ударил, кивнул. «Нормально. Успел защиту поставить», — и хмыкнул, потирая ушибленное плечо. «А малец-то силен». Ехали недолго. Вскоре машина тормознула. «Выходим», — произнес водитель. «Приехали». Меня схватили за руки, вытащили из машины. «Вот черт, что теперь? Герцену, может, привезут. Узнали о том, что я их сынка побил? А может, и сам Гриша Герцен решил отомстить таким способом? Судя по повадкам, он еще тот мажор и отморозок». Фантазия не к месту начала буйно рисовать нелицеприятные картины. «Как Гриша режет меня на ремни ножом? Этот может». Но каково же было мое удивление, когда я увидел дом Вяземских? «Что?» — только и смог пролепетать я. «Пошли!» — меня повели к входу. «Это что за цирк такой?» Дверь отворилась, на пороге возник Вяземский. Был он зол, взлохмачен и, кажется, всю ночь не спал. «Как это понимать?» — закричал отец, едва увидев меня. «Я бы хотел задать тот же вопрос и тебе», — пробубнил я, глядя на людей в черном, моих похитителей, стоящих возле двери. Что это вообще было? Меня похитили. Это твоих рук дело? Не похитили, а спасли, поправил отец и кивнул людям в чёрном. Благодарю. Можете быть свободны. Оплата за ваши услуги поступит сегодня же. Те отпустили меня, ушли обратно в фургон. Ты без разрешения уходишь из дома, куда-то пропадаешь и думаешь, что хочешь. Ты хоть понимаешь, что вообще происходит? Твой брат мёртв, на меня совершено покушение, а ты просто так разгуливаешь с какой-то девкой. Откуда? У меня пропал дар речи. Отец следит за мной, за каждым моим шагом. Это стало понятно мне прямо сейчас. Значит ли это, что... Ох, надеюсь, что не за каждым шагом. Иначе, узнав про Анфису, наверняка бы четвертовал. Наверняка идёт только внешняя слежка. «Со мной всё в порядке, я могу за себя постоять», — злобно ответил я. «Твоя самоуверенность может сыграть с тобой злую шутку. Но... А теперь отправляйся в свою комнату!» Вяземский глянул на часы. «Уже 5:00 утра, спать! 8:00 подъём, у нас будет трудный день». «Трудный день?» — переспросил я, чувствуя подвох. Я ожидал, что он ответит что-то про дела, связанные с Олегом и его скоропостижной кончиной, возможно, даже решение вопросов с адвокатом, с похоронами. Но Вяземский дал ответ, который меня выбил из колеи на несколько минут. «Да, я устраиваю званый ужин». «Званый что?» — спросил я, когда первый шок прошёл. И даже посмотрел по сторонам, чтобы убедиться, что это он сказал, а не послышалось откуда-то со стороны. «Верно», — кивнул отец. «Надо как можно скорее представить тебя как дарованного аристократическим домам, чтобы потом направить школу. Там будет безопаснее». «Безопаснее? А может, ты просто хочешь получить возможность остаться при власти?» — злобно подумал я. Меня трясло. Поступок отца не укладывался в голове. Он выкрал меня из кровати девушки. И даже речи не шло о том, хочу ли я этого. «Открытие дара необходимо объявить как минимум 5 домам. Таков закон», — пояснил Вяземский. «Я уже разослал приглашение. Надеюсь, больше никто, кроме моих знакомых и друзей, не придёт». Отец потёр красные от бессонной ночи глаза. «А теперь иди спать. Не хочу, чтобы ты за ужином зевал. Мы все слишком устали. Нам нужен отдых». «Разве это правильно?» — только и смог вымолвить я. «Олег умер. Сегодня умер. А ты хочешь устроить званый ужин?» «Максим, пойми», — тяжело вздохнул Вяземский. «Я не хотел тебе говорить, пугать. Но то покушение... В общем, мои гончие кое-что выяснили. Это организовал кто-то из местного окружения». «Как это?» «Проникновение снаружи маловероятно. Мы отследили все перемещения. Следов возле окна, в которое была брошена бомба, нет. Ну, то есть они, конечно, есть, но они ведут на внешний периметр. Велика вероятность, что это сделал кто-то из наших. Гончие сейчас проверяют всю прислугу, поэтому оставаться здесь тебе небезопасно». «А почему именно мне?» — не понял я. «А тебе безопасно? Ведь покушение было совершено на тебя. А остальные члены семьи? Им безопасно?» «Максим, ты единственный, у кого открылся дар. Ты — наша надежда и будущего дома. Если с тобой что-то случится, то и мы все пропадём, пойдём вниз, на дно, словно подбитый корабль. Я сейчас на государственной службе словно по натянутой ниточке хожу. Многие хотят, чтобы я упал. Известно, что свято место пусто не бывает, и меня хотят выдворить из думы, чтобы посадить своего человека. Служба у государя — непростое дело. Множество могущественных кланов пытаются попасть туда, чтобы лоббировать свои интересы. Наша задача сейчас — продержаться, отвести удары, которые уже начинают сыпаться со всех сторон». Эти слова вдруг заставили меня задуматься. А не специально ли Герцен-младший подначил меня тогда? Чем больше палок в колёсах будет у Вяземского, тем труднее будет двигаться дальше, и тем больше вероятность упасть. В эту же картину прекрасно ложился пазл с Олегом. Я хотел поделиться своими соображениями с отцом, но тот сказал первым. «Насчёт меня и остальных не беспокойся. Я организую им охрану, представлю к каждому человека. Сейчас главное как можно скорее провести все формальные необходимые процедуры по официальному признанию открывшегося дара. Это позволит укрепить наши позиции. А теперь иди, пора отдыхать». Я вошёл к себе в комнату. Поспать удалось не больше 2 часов. Вскоре пришёл Нянзу и долго громыхал чем-то, то ли убираясь у меня в комнате, то ли разбирая какие-то вещи в шкафу. «А нельзя это сделать чуть позже?» — проворчал я, закрывая голову подушкой. «Не могу», — вздохнул китаец. «Господин Вяземский сказал собрать для вас вещи». «Зачем собрать? Куда-то я собираюсь в такую рань». «В школу?» — просто ответил тот. «Сегодня вечером вы уезжаете». «Как уезжаю? Как сегодня вечером?» Сон как рукой сняло. «Я не хотел уезжать. Я хотел вновь встретиться с Агнетой. Все-таки мы даже не успели с ней распрощаться. Да, что же она подумает про меня, увидев, что меня нет? Наверняка решит, что струсил и просто сбежал. Этот отец со своими бойцами подставил меня как только мог». «Отец дал четкие указания по этому поводу. После званого ужина немедленно отправляться в школу». Мысли путались. Я поднялся, взглянул на слугу. Мне даже на некоторое время показалось, что тот шутит. Но тот был настроен серьезно. «Я не хочу в школу», — медленно повторил я. «Ваша светлость», — повернулся ко мне Нянзу. «Разве есть у нас выбор? Мы люди подневольные, нам сказали, мы должны исполнять волю главы рода. А если я не буду?» «Что ты?» — китаец замахал руками. «Что ты? Непослушный сын — это позор на всю семью. Не захочешь — заставят?» Я не сомневался, что под словом «заставят» подразумеваются весьма неприятные процедуры. Вчерашнее ночное приключение с похищением было тому подтверждением. Уверен, это только цветочки. Нет, в школу я не хочу. Пусть сам туда идет, если горит желанием. Я что-нибудь придумаю. Я встал и пошел чистить зубы. День предстоял быть нелегким. Все утро я был сам не свой. Сказывалась тревожная ночь. Я пытался выгадать момент, чтобы улизнуть из дома. Но отец приставил ко мне огромного охранника, который ходил за мной по пятам и даже стоял возле туалета, контролируя каждый мой шаг. Бесцельно болтаясь по коридорам огромного дома, я пару раз пересекался с Анфисой, и всякий раз она с вожделением смотрела на меня, но молчала, видя охранника. Потом, поняв, что просто так улизнуть мне не удастся, я решил идти прямо к отцу. Вяземский сидел в кабинете и перебирал документы. Увидев меня, он отложил дела и тут же в лоб спросил. «Хочешь к девчонке этой уйти?» «Откуда ты?» «Охрана докладывает», — сообщил отец. «Да, хочу», — признался я, понимая, что врать не имеет смысла. «Выбросите глупости из головы. Она обручена с Герценом-младшим. А Герцены — это те, кого я бы лично передушил вот этими вот руками. Каждого из членов его семьи. Мои заклятые враги. Но...» «Никаких но!» — рявкнул Вяземский. И стукнул по дубовому столу кулаком так, что на потолке задрожала хрустальная люстра. «Убей его!» Внезапно услышал я чужой голос в своей голове. Голос этот был похож на завывание ветра на зимнем кладбище. Я вздрогнул, поднял взгляд. Черная тень стояла прямо за спиной отца. Кроваво-красные глаза гостя горели злостью. «Убей, и станешь главой рода!» «Что?» — только и смог вымолвить я. И попятился назад. «Если баб не хватает, скажи, организую тебе любых, каких захочешь. Рыженьких, черненьких, блондинок, да хоть синеволосых. Хоть с лисьими хвостами, сейчас, знаешь, модно это». Я же не слышал отца. Мой взор был прикован к тени. «Максим, что с тобой?» Увидев преображение в моем лице, спросил Вяземский. «Ничего», — выдохнул я. «Просто устал». «Может, врача вызвать? Ты совсем белый стал, как смерть». От слова «смерть» мне стало дурно. Я попятился, врезался спиной в дверь, трясущимися руками начал рыскать в поисках ручки, чтобы как можно скорее свалить отсюда. «Убей!» Могильный холодок коснулся затылка. Тень начала тянуть ко мне свои костлявые черные конечности. Руками назвать это не повернулся бы язык. «Да что с тобой?» Вяземский привстал. Похожие на сгустки дыма конечности чужака обняли отца. «Убей его!» Я рванул из кабинета Вяземского прочь. Специально для сегодняшнего званого ужина отец распорядился вынести часть кухни в зал, чтобы устроить целое представление перед собравшимися гостями. Было видно, Вяземский долго планировал все это, возможно, даже не один год. У противоположной стены входа в том месте, где стоял камин, устроили жаровни. На них повара готовили мясные закуски. Огонь танцевал на тушках перепелов, шипел от выделяющегося жира и ярко вспыхивал от поливаемого сверху коньяка. Тут же жглась хвоя и дубовая щепа, окутывая мясо ароматным дымом, создавая еще более удивительный оттенок вкуса и без того вкусной еде. Рядом суетились помощники поваров, густо смазывая целые тушки поросят соусом из черного чеснока и солодового сиропа, готовя их для запекания на углях. Около поваров, ловко орудуя ложками, слуги взбивали эмульсию из перца, сливочного сыра и оливкового масла, которую укладывали маленькими шариками на кусочки красной рыбы, осьминогов, креветок. Здесь же царил густой сырный дух. Один из официантов нарезал огромную голову сыра на почти прозрачные, как бумага, порции и раскладывал по тарелкам. Пыхтя и фыркая в углях, другой жаровни готовились во множестве глиняных горшочков мозги, грибные ассорти, густой гуляш из свиных ножек, язычки, уха из пяти видов рыб, петух в вине с тимьяном, картофельный гратен, телячья печень. Увлеченно рассказывая все этапы приготовления, возле гриля запекал мозговые косточки повар. Косточки румянились, шипели, источая такой запах, что невольно приковывал к себе взгляды присутствующих. Орудуя тонкой специальной вилочкой и ножом, повар изящно вынимал запеченный костный мозг на заранее приготовленные гренки из черного хлеба, посыпал все это мелко нарезанным зеленым луком и угощал собравшихся. Гости закусывали и закатывали от удовольствия глаза. Здесь же подавали нежнейший паштет из печени, воздушный и, как шутили гости, почти невесомый. Ловко лавируя среди гостей, ходили официанты, разливая всем шампанское из винных погребов известных виноделов. Играла классическая музыка. Я вышел к гостям, и все тут же направили на меня свои взгляды. И будто бы даже музыка стала играть чуть тише. Стало неуютно. «Максим, подойди сюда!» Улыбаясь, елейным тоном произнес Вяземский-старший. Он был в центре комнаты, словно солнце. А вокруг него планетами кружили гости, переходя от одного стола к другому и пробуя тысячи различных изысканных закусок и блюд. Я спустился, подошел к отцу. «Надень тотем!» — шепнул Вяземский, протягивая мне родовой значок. Я нацепил знак. «Посмотри, кто сегодня к нам пришел!» — улыбаясь белоснежной улыбкой, произнес отец. И указал на аристократов, которые были один краше другого. Все в дорогих строгих одеждах, во фраках, в высоких цилиндрах с тростями, слепящим взор буйстве украшений, часов, цепочек, подвесок, серьгах и браслетов, что мне стало еще неуютнее. «После того жуткого покушения у сына легкая амнезия», извиняющимся тоном произнес Вяземский. «Поэтому позвольте, я еще вас всех представлю». Гости снисходительно кивнули. «Это старший думный дворянин Орловский». «Добрый вечер», — промямлил я, глядя на худого, похожего на мумию старика. «А это его жена, госпожа Марианна Семеновна». Такая же худая пожилая женщина потрепала меня по щеке ледяными пальцами. «Замечательный мальчик, как быстро все же растут дети». «И не говорите», — кивнул Вяземский. «Растут, как на дрожжах». «Вроде бы вот только совсем кроха был, тараканов собирал свою коллекцию жуков». «Это Егорка», — поправил Марианну Семеновну Вяземский. «Разве?» — удивилась та. «Определенно это был Максим, я ведь помню». «А это Щедрин», — обрадовался отец, завидев вдали такого же большого и крепкого, как и он сам, человека, и, извинившись перед Орловскими, отошел чуть в сторону. «Щедрин, подойдите же сюда!» Того, кого звали Щедрин, нехотя оторвался от запеченного поросячьего окорока и глянул на нас. «Вяземский, вот ты где!» Утерев промасленные руки о фартук официанта, Щедрин поспешил к нам. «А что, и Назаров здесь?» — спросил он вместо всякого приветствия. «Здесь!» — кивнул отец. «Пригласила его. У меня дело с ним вскоре намечается касательно железной дороги. Хотел как раз переговорить». «Зря пригласил», — произнес Щедрин. «Сам же знаешь, он с Бартыновым в друзьях ходит». «И что с того?» — нахмурился Вяземский. «Мне же Бартынов ничего плохого не сделал. Да и Назаров вполне себе нормальный человек». «Уверен?» — усмехнулся Щедрин. «Что ты имеешь в виду?» — насторожился глава семейства. «Посмотри, кого он к тебе на званый ужин прихватил с собой!» Щедрин указал в сторону, где толпились люди. «Где?» — попытался разглядеть отец. «Да вон там, в темно-синем фраке, возле холодных закусок». «Это что, Герцен, что ли?» «Он самый». «Да как? Что он себе позволяет?» «По правилам, приглашенный на званый ужин может взять с собой и представителей других родов, помнишь?» — произнес Щедрин, ковыряя в зубах пальцем. «Помню», — процедил ответ Вяземский и скривился так, будто съел горькую таблетку. Вот он и взял, да не кого-нибудь, а Герцена, дружка своего еще по академии. Специально. Кто знает, пожал плечами Щедрин. Специально или просто так? Может, просто так пригласил, чтобы поболтать со старым другом? Я его сейчас собственными руками. Вяземский сжал кулаки. Щедрин его поспешно успокоил. Не горячись, все-таки сегодня непростой день. Держи себя в руках. Ох, не знаю, получится ли. Я внимательно разглядел главу рода Герценах. Это был невысокий мужчина, уже в годах, с сединой на голове. Лицо острое, будто слепленное из осколков стекла. Острый нос, острые скулы, тонкий, как лезвие, рот. Колкий взгляд все время мечется, внимательно оглядывая присутствующих. И едва его глаза заприметили меня, то уже никуда больше не отходили, приколов меня словно иглы. Герцен противно улыбнулся и пошел в мою сторону, крадучись, словно готовясь сделать прыжок на охоте. «Вяземские!» — подойдя к нам, сладко протянул Герцен. Глава семейства скрипнул зубами, но сдержался, промолчал. Обстановка заметно накалилась, и, казалось, вот-вот от встретившихся врагов начнут лететь искры. «Не буду врать и говорить, что рад встрече!» — наконец произнес Вяземский. Герцен кивнул. «Взаимно!» «Тогда зачем пришел? Себе только настроение испортил!» Вокруг начали собираться люди. Чувствовали, что, возможно, вскоре будет очень интересное и занимательное представление. «Хотел на сына вашего посмотреть. Он какой мужественный стал, совсем уже взрослый». Герцен демонстративно глянул на меня, тронул за значок тотема, висящий на груди. «Символ рода, молодой человек, надо прикалывать к левой стороне груди, там, где сердце», сделал замечание он, нещадно теребя значок с головой беркута. «Неужели вас не учат этикету? Это первое, что надо знать. За такое в наше время был жесткий спрос. Не то, что сейчас». «Где хочет, там и прикрепляет», — осадил его Вяземский. «Неужели у вашего мальчика атрибут открылся?» Герцен повернулся к Вяземскому. «Открылся», — кивнул тот. «Что-то поздно», — произнес Герцен, смерив меня таким взглядом, будто глядел на плесень. «В нашей семье это нормальное явление», — ответил Вяземский. Было видно, что он старается не сорваться и не сказать незваному гостю пару ласковых слов. «В вашей семье много чего является нормой, что в других абсолютно неприемлемо», — произнес Герцен, выпятив острый подбородок вперед. Присутствующие сдержанно посмеялись. «Вы что-то конкретное хотите мне предъявить, господин Герцен?» Вяземский нахмурил брови. «Я только хочу, чтобы восторжествовала справедливость». «И в чем же, позвольте узнать, по вашему мнению, справедливость?» «В том, что некоторые вещи должны принадлежать их истинным хозяевам, а не тем, кому их отдали за сомнительные заслуги». Лоб и щеки Герцена стали белыми от ярости. Нижняя губа подрагивала. «Вы имеете в виду мой земельный удел?» «Мой! Мой удел!» — закричал Герцен. Потом быстро взял в себя в руки, достал платок и вытер рот. Прошептал. «Это мой удел!» «Верно!» — внезапно согласился Вяземский. «Был ваш!» «Теперь, согласно приказу Его Императорского Величества, данный земельный удел с кадастровым номером 053 принадлежит на праве постоянного пользования дому Вяземских, а из вашего здесь только выгребная яма, что расположена на юге участка. Можете забрать ее содержимое, так уж и быть». Отец явно издевался над Герценом. Толпа оживленно зашевелилась, начала тихо посмеиваться над гостем. «Ничего», — покачал головой тот, — «это ненадолго. Скоро будут выборы в Нижнюю палату. Посмотрим, как вы запоете тогда». «Петь мне некогда. Я государственными важными делами занят, в отличие от вас», — холодно ответил Вяземский. «И насчет выборов я не переживаю». «А вот это зря». Герцен вдруг хитро с прищером улыбнулся, словно что-то зная, чего не знал никто. «Насчет выборов и всего остального на твоем месте я бы переживал, Петр. Еще как бы переживал». И, круто развернувшись на каблуках, пошел прочь, насвистывая незатейливую мелодию себе под нос, оставляя Вяземского в смятении.